Единственным новым предметом в кабинете оказался компьютер на столе. Лазерный принтер, жужжа, выплевывал страницу за страницей. Увидев Максима, полковник тихо, спокойно и без эмоций сказал: «Стучаться надо». Очевидно, он принял вошедшего за тайного агента. «Ша, ну-ка вспомнил мне пароли к базам данных». Максим точно сканер, считал коды из головы особиста и ментальным ударом выжег ему мозг. Полковник повалился на бок. Когда он коснулся пола, то был уже мертв. «Ничего общего я с вашей братьей иметь не хочу и ничем вам не обязан». Максим сказал это трупу так, словно тот мог его услышать.